Утром он принимал работу эльфийки-некроманта. Стоящие перед ним существа мало напоминали вчерашних агров и представляли из себя кроваво-красных, голых тварей без половых органов, с горящими черным светом, черными же глазами и огромными непропорциональными когтями на руках. «Что, такая страсть и должна быть?» — спросил Дримм странно замявшуюся после его вопроса эльфийку. Ответила не она, а шутник, один из магов смерти, помогавший в ритуале. «Фигаси, должны были получиться почти нормальные зомби, только поумнее и пошустрее обычных, а получилось хрен знает чё, но вроде слушаются и выглядит закачаешься, в любом фильме ужасов с руками оторвут». «Точно слушаются?» — обеспокоенно спросил Дримм. «Нежить предназначалась для охраны лагеря и точки возрождения, так что в случае бунта или неисполнения мертвяками своих обязанностей под угрозой оказывался весь клан». «Будут», — твердо ответила Тулинда. «Тут опять влез маг смерти. Дримм, глянь на них опознанием, закачаешься». Фири сделал, как он сказал, и прочитал странную надпись. «Кровавые стражи Тулинда». Никаких других параметров не было, только эта надпись и понимай как хочешь. «Именные существа, круто!» — восторженно воскликнул шутник, после того как Дримм прочитал то, что выдало опознание. «Как хоть они в бою себя поведут, тебе лучше знать, твои стражи?» — спросил Дримм у Тулинда. «Нормально поведут, лучше чем стандартные», — абсолютно уверенным тоном ответила девушка. «Ты!» — скомандовала эльфийка, обращаясь к одной из красных фигур. «Ударь в ту стену рукой». Ее творение моментально оказалось у указанной стены, переместившись к ней одним плавным и быстрым движением, совсем не похожим на рваные движения зомби, и чуть ли не по локоть вогнала свою руку в сплошной камень. Правда, классно, у них когти камень режут как масло и двигаются они очень быстро, сучеры. С довольным видом, словно он и был их создателем, опять вылез шутник. «Может быть, и с бракованным зомби в пути не я был виноват». Дримм высказал внезапно пришедшую ему в голову мысль. Уж больно этот случай напоминал тот, а ведь на этот раз Фири никаким боком не участвовал в обряде. «Не согласна», тут же встрепенулась Тулинда. «Мертвяк забуянил, когда ты дал ему своей крови, все остальные зомби были нормальные». «Наверное, ты права», после недолгого раздумья согласился Дримм. «Ладно, нужно дело делать, включим твоих стражей в общую систему обороны и займемся подвалом». Обширные подземелья замка просто кишели разнообразной нежитью, впрочем, в большинстве своем низкоуровневые и не способные оказать достойного сопротивления слаженным рейдам из игроков. Единственным исключением оказалась большая пещера естественного, а не искусственного, как весь остальной подвал, происхождение. Там был убит целый рейд из 10 бойцов, 3 магов, 4 воинов, друида, рейнджера и убийцы, причем убит так, что после возрождения они не сумели описать, кто их убил и как. Не поддающиеся опознанию существа в пещере оказались не нежитью, как все остальные обитатели подвала, а какой-то разновидностью твари тьмы, и были эти темные твари довольно крепким орешком, так что для их уничтожения потребовались согласованные усилия всех членов клана, вернее всех клановых магов и друидов с паладином, не магические классы были здесь бесполезны. Лучше всего работала магия света и паладинские умения Людмилы, остальные маги, не владеющие светом, были заняты защитой и поддержкой тех, кто творил атакующую волшебу, а также отвлекали внимание созданий, бомбардируя их атакующими заклинаниями доступных им школ. Ко всеобщему удивлению, после магии света на втором месте по наносимому тварям урону была общая магия, полузабытая большинством избравших специализацию игроков-магов. На то, чтобы зачистить пещеру с порождениями тьмы, ушло гораздо больше времени, чем на весь остальной подвал. Понадобилось море маны и склянок с зельями, пополняющими ее, но в конце концов, последний обитатель пещеры превратился в пыль, при этом жутко корчаясь и воя так, что его было слышно даже на поверхности, а у стоящих рядом потекла кровь из ушей, и победители, наконец, смогли приступить к сбору трофеев и обыску помещений. Добычи было немного, а если бы не игроки, имеющие класс вор, могло быть еще меньше. Полдюжины кладов, скрытых в полах и стенах, позволили все же положить в мешки кое-что ценное, а не только выпадавший с нежити хлам. Темные обитатели пещеры в этом отношении оказались еще хуже, с них не выпало вообще ничего. Зато по очкам все обстояло с точностью да наоборот. Нежить, несмотря на солидную численность, очков дала мало, а вот благодаря темным тварям, все игроки, участвовавшие в зачистке пещеры, сумели взять уровень, а то и два, не стал исключением и Дрим. Полученный уровень, как и два взятых на острове Кахур, Фири вложил в свою расовую магию. Пока что, несмотря на большое количество вложенных очков и его довольно высокие значения интеллекта, мудрости и ловкости, все еще не перешедшую на второй уровень. Найденные клады были лишь побочным результатом поиска, а основной целью был заваленный камнями проход, ведущий из подвала вниз, в сеть естественных пещер внутри горы. Проход взрывал самый настоящий горный инженер и геолог, земляк Дримма с Урала с местным именем Марнемир, которому внуки на старости лет сделали дорогой и современный подарок в виде вир-капсулы. Марнемир, судя по всему, любил то, чем он занимался всю свою сознательную жизнь в реале, поскольку и здесь активно развивал связанные с горным делом ремесленные навыки, ну еще и алхимию, предоставившую ему неограниченные возможности экспериментировать. Казалось бы, при такой любви к горам и взрывам класс гномов был более предпочтительным, но молодой в душе горняк все же взял тело эльфа и с вполне определенными целями, репутацию первого бабника клана он заработал честно, подкатывая ко всем без исключения особам женского пола как внутри клана, так и вне его, не испугала неугомонного пенсионера даже странная аура Тулинда. Несколько бочонков с самым мощным в смысле взрывной силой алхимическим составом разворотили каменную пробку, запечатывавшую ведущий вниз проход и позволили приступить к разведке находящихся за ним пещер. До наступления ночи успели разведать немного и тут же столкнулись со странностью, помимо вполне ожидаемых здесь подземных троллей, натолкнулись на нескольких животных, которых странно было встретить в изолированных от поверхности пещерах, решили, что возможно несмотря на имеющуюся информацию, пещеры все же еще где-то сообщаются с поверхностью, и зверье проникает оттуда. На ночь перекрыли проход внутрь горы, заложив его камнями и выставив пост из одного игрока и пары заготовок. Ночь прошла неспокойно, разведчики доложили о нескольких группах агров, повертевшихся у стен замка и с рассветом ушедших, а из, казалось бы, зачищенного подземелья полезла нежить и вместо отдыха всем имеющимся в наличии бойцам клана, не ушедшим в реал, пришлось заново его отвоевывать у вновь заполнивших его немертвых. Привлекать к этому делу сотворенных Тулинда стражей Дрим не стал. Уж больно появившиеся группы агров напоминали разведку перед нападением и поэтому в подземелье пришлось работать за себя и за отсутствующих членов клана. К счастью, похоже, твари тьмы были истреблены до конца, а то неизвестно, сумели бы маги клана справиться с ними в таком урезанном составе. Примерно к середине ночи возродился игрок, оставленный у прохода из подземелья в пещеры под ним, и сообщил грустную новость о гибели обоих заготовок, а также о том, что снизу во множестве полезли тролли. Невыспавшиеся и от этого злые соклановцы поднажали и через несколько минут схлестнулись с прущей снизу массой тварей, которые успели к этому времени выбить всю материальную нежить, оставив только призраков, которым тролли ничего не могли сделать и поэтому игнорировали, как, впрочем, и призраки их, почему-то не считая пещерных созданий целью, хотя те и размолотили всех скелетов и зомби. Две силы, одна с поверхности, другая из глубины, завязали жесткую и бескомпромиссную борьбу, пытаясь перебороть друг друга и продолжить свой путь, одни вверх, другие вниз. Постепенно, шаг за шагом, метр за метром, сила, стремящаяся вниз, стала побеждать, все быстрее гоня уже не таких многочисленных троллей туда, откуда они пришли. К утру подвалы замка были очищены, а тролли вытеснены, игроки даже сумели взять пару пещер за проходом, и все пространство кипевшей ночью битвы превратилось в один гигантский разделочный цех. Самым ценным достоянием подземных троллей были их внутренние органы и глаза, хоть и атрофировавшиеся, поскольку эта разновидность троллей ориентировалась благодаря слуху и обонянию, но оставшиеся рудименты были ценным алхимическим ингредиентом. По мере того, как подходили вернувшиеся из реала, сражавшиеся ночью члены клана отправлялись на боковую, оставив обязанности по разделке добычи и разведке пещер на свежих и отдохнувших товарищей. Дрим также сумел придавить часа три, а потом его разбудил Таурахтар, оставшийся за старшего после того, как все сражавшиеся ночью игроки отправились или на боковую, или в реал. Принесенная им информация по пещерам была довольно странной, и поэтому Дрим незамедлительно отправился вниз, чтобы самому увидеть то, что обнаружили исследовавшие пещеры группы. Место действительно было странным. Первой из странностей было то, что порода, в которой проходили пещеры, была разной. Например, стены одной пещеры были из гранита, а другой уже из базальта. Из базальтовой пещеры вело два туннеля, один также из базальта, а другой из песчаника, и так всюду, по крайней мере, насколько успели проверить рейды клана. Второй странностью было наличие искусственных помещений и построек. Казалось бы, чего странного, но с постройками была та же чехарда, что и с породой, выложенные кирпичом комнаты и бревенчатые блокгаузы. Зачем тащить кирпич и дерево туда, где навалом камня? Еще наличие в пещерах огромных белых медведей, совершенно не подходящих для этой среды. Конечно, это был виртуал, но все же должна же быть хотя бы элементарная логика. Все это было странно, как и присутствие в пещерах большого количества совершенно обычных лесных животных, которых активно хрумкали белые медведи и тролли, время от времени схватываясь и между собой. Самой нормальной частью подземелья являлись несколько комнат с нежитью, охранявшей сундуки с немудрящим, но кое-что стоящим добром. В довершение всего один из рейдов обнаружил стену, из которой, как они сказали, выскакивают зайцы и олени, именно из стены, совершенно гладкой на ощупь. Нетрудно было сложить 2 плюс 2, множество лесных животных в пещерах внутри горы и такие же животные, выходящие из стены. Одним из несомненных достоинств этих непонятных пещер было то, что в них не приходилось ползать, все туннели и пещеры позволяли свободно ходить, нигде не склоняя головы и не смотря себе под ноги. Впрочем, в серединном мире это-то как раз было скорее правилом, чем исключением. Так что примерно за 2 часа Дримста Урахтаром и его группой добрались до искомого места с проходящими сквозь стену животными, за это время им всего 2 раза пришлось вступить в схватку. Первый раз, это был белый медведь, действительно опасный противник, сумевший перед смертью отправить одного из членов группы на респаун и хорошенько помять остальных, включая Дримма. Во второй раз, это был обычный волк с затравленными глазами, 1 стрела Таурахтара и серый отмучился. Троллей они не встретили, видимо, после ночной мясорубки и прошедшихся днем исследовательских групп их осталось совсем мало. Феномен со стеной действительно оказался таким, как и рассказывали. Прямо на глазах у Дримма из стены вышла белка, самая обычная белка серединного мира, 3 раза покрупнее тех, что водится в реале. Белка, увидев игроков, тут же попыталась вернуться тем же путем, но лишь заскребла коготками по камню, не желавшему ее пропускать. Любительницу орешков прикончил один из игроков, хоть и не велика добыча, но кое-чего стоит. А Дримм тем временем осторожно приблизился к стене, постоял немного, затем повел рукой, будто занавеску отодвинул. Какого? Таурахтар отпрыгнул от прохода, внезапно возникшего там, где только что была каменная стена пещеры. Остальные члены его группы повели себя аналогично, кое-кто даже выматерился. Дримм, твоих рук дело, предупреждать надо. Эльф возмущенно уставился на абсолютно спокойного Фири. Дримм тем временем рассматривал ставшие видимыми резные каменные столбы по краям портала. Извини, просто первый раз использовал навык. Слушай, что это за фигня такая? Спросил один из игроков, осторожно приблизившись к границе пещеры и виднеющемуся за ней лесу и попытавшись пощупать ее мечом. Меч спокойно проходил на ту сторону. Зачем спрашиваешь? Сам же уже понял, портал, озвучил Дримм очевидную вещь. Допустим, ты его открыл, и он заработал. Почему тогда сквозь него проходили звери, а назад не могли? На этот раз вопрос задал Таурахтар. Это просто, он работал только в 1 сторону, то есть, в пещеры можно, а назад нет. Теперь я сделал так, что он может работать в 2 стороны, ходи не хочу. Значит, вот почему тут бродит столько зверей, сюда попали, а назад не могут, бедняжки, жалостливо сказала девушка Рейнджер, внимательно как и все слушавшая то, что говорил Дримм. Что там находится? Таурахтар задал волновавший всех вопрос. Сейчас узнаем, пошли. Дримм спокойно шагнул в лес, обернулся и увидел, что все остальные все так же стоят на той стороне портала. Он не стал ничего говорить, просто стоял и смотрел на все не решавшихся сделать шаг вперед игроков. Первым насмелился Таурахтар, за ним потянулись и остальные. Он точно сам не закроется, пока мы здесь, энергия там не кончится или еще чего. Тихонько спросил Дримма Рейнджер, оглядываясь на портал, где несколько членов отряда пытались разными способами нащупать незримую границу. Точно, успокоил его Дримм. Ну тогда ладно, Что будем делать, старшой? Здесь пошаримся или назад пойдем? Понюхаем пару часиков, узнаем, что здесь и как, тогда и назад, объяснил диспозицию Дрим, одновременно обрабатывая местность чувством крови. Судя по напряженному лицу Таурахтара, он тоже применял какой-то из своих навыков. Разведка местности показала, что они находятся в небольшой долине, окруженной со всех сторон невысокими горами, вокруг были одни только звери и ни одного следа присутствия разумных существ. По карте интерфейса выходило, что они где-то на другом конце континента, более подробно сказать было нельзя, вокруг была сплошная белая зона. После того, как их группа наспех проверила долину и убедилась в отсутствии в ней явной опасности, они, вернувшись в пещеры, оправились наверх. Перед этим Дрим возвратил портал к состоянию, в котором он был до него, на долину имелись планы и ему не нужно было, чтобы туда проник шальной тролль или местный здоровенный умка, угроза конечно невелика, но зачем лишние сложности. По пути на поверхность разжились свежатинкой на обед в лице медведя, но не огромного белого, а небольшого бурого, видимо одного из бедняк, проникших в пещеры из долины и не способных вернуться назад. Тащить наверх всю тушу не стали, умельцы из отряда Таурахтара моментально сняли с косолапого шкуру и, завернув в нее лучшие куски, закинули в сумку одного из них, так, что перед приготовлением достали еще теплые, дымящиеся теплом жизни куски убойны. В замке, Дримма сразу взял в оборот Альдоран, так как в окрестностях были замечены немалые силы агров, по самым скромным подсчетам уже не меньше 1500, и они все продолжали подходить. Известие было не очень неожиданным, поскольку Дрим предполагал нечто подобное, когда ему сообщили о появлении агрских отрядов ночью, но от этого не менее неприятным, бодаться с аграми было не с руки, поскольку это сильно отвлечет их от исследования сети пещеры от главной цели, на пути к которой и замок, и пещеры под ним были лишь ступеньками. Впрочем, Дрим подумал, что может быть это и пойдет на пользу отряду. Время они, конечно, потеряют, да и особой добычи голожопые агры не принесут, но клан может хорошо вырасти в уровне, и это пригодится там, куда они идут. К вечеру начали возвращаться поисковые партии, рассказавшие еще немало интересного. Тут и шахта неизвестной глубины, до самого верха заваленная бычьими рогами, бойцы нагребли сколько смогли, и непонятно откуда взявшаяся шайка лесных, именно лесных разбойников. И еще несколько стен, откуда выходили животные, и ведущий куда-то вниз туннель, из которого с периодичностью раз в час вылазили белые медведи, и еще много всякого другого, в общем находок хватало. Дримма особо заинтересовала одна из них, а именно огромный колодец пропасть на самой границе исследованной зоны. Он достал дневник, найденный им в поселении Фири, и некоторое время сверялся с ним, перечитывая одно и то же место и обдумывая то, что прочитал. Все совпадало, и похоже это было как раз то, что нужно, следовало конечно убедиться, но скорее всего так оно и есть. Ночь прошла спокойно, хоть и в подвалах замка опять возродилась нежить, но способы борьбы с ней были уже отработаны, подвалы исследованы, да и нежить по-прежнему была низкоуровневой, так что примерно за час путь до входа в систему пещер был очищен. На этот раз соклановцы не стали очищать все подземелье, а ограничились только нужными им для прохода местами. А вот с аграми было сложнее, разведка с позаранку порадовала Дримма докладом о том, что за ночь агры как минимум в 4 раза увеличили наличные силы вокруг замка и все еще продолжали подходить. Одних только шаманов уже было больше, чем всех членов клана вместе взятых. Было ясно, что удержать такую массу не получится, а ведь если агры захватит точку возрождения, всей экспедиции придет конец и они будут вынуждены начинать все заново. Дрим не мог этого допустить, поэтому собрал срочный совет клана. На совете было принято решение уходить вниз, в пещеры, и организовать новую точку за обнаруженным Дриммом порталом. Времени решили не терять, а отправляться немедленно, оставив только наблюдателей и Туллинда с ее созданиями в качестве арьергарда. Сказано, сделано. Собирать клановцам было нечего, кроме немногочисленного и легко убираемого в сумке добра, поэтому через десяток минут колонна марширующих игроков, миновав ведущий вниз туннель, бодро затопала к месту будущего лагеря. Путь до портала оказался сложнее, чем они рассчитывали. Неожиданно вновь появившиеся пещерные тролли вынудили пройти весь путь до места с боями и сумели завалить десяток игроков, в основном воинов, осуществлявших прикрытие. Открыв портал и понаблюдав, как организуется лагерь, Дрим, составив рейв с Людмилой, Куэ, Ниэланом и еще четверкой воинов и магов, отправился наверх за остальными. Подошел он в самый последний момент, все оставшиеся в замке игроки спустились в подвалы и уже готовились уходить в пещеры, предварительно заминировав за собой проход ловушками. Как оказалось, примерно час назад, когда Дрим со своим рейдом уже поднимался наверх, агры активизировались и начали подтягиваться к замку, а за 10 минут до подхода Дрима начали атаку сразу со всех сторон, и сейчас наверху шел бой между ними и мертвяками, созданными Тулинда. По словам некромантки, половина ее созданий была уже уничтожена, и если агры еще не проникли в подвал, то совсем скоро это сделают. Дрим дал минуту на то, чтобы закончить установку ловушек, а затем отправил всех вниз, приказав тем, кто до этого оставался в замке, не геройствовать и не лезть поперек тех, кто уже успел обновить точку респавна. Сам отходил последним, готовясь в любой момент вступить в схватку с подошедшими аграми, но обошлось, до нового лагеря их группа также дошла без проблем. Агры были злы. Неожиданно большие потери довели и так кипящих от утраты своего главного оплота на горе агров до последней крайности. Неизвестные твари, в которых подлые чужаки превратили их соплеменников, сумели забрать в жизни почти 300 воинов и 20 шаманов. Главная несправедливость заключалась в том, что чужаки сами не стали сражаться, а трусливо сбежали под землю, и сейчас горящая местью масса из нескольких тысяч синекожих здоровяков растекалась по подземелью замка, ища прячущихся врагов. Нежить в очередной, уже четвертый за последние двое суток раз, была уничтожена, а агры сгрудились у входа, ведущего вниз, в пещеры под подземельем. Некоторые вожди и горячие головы предлагали преследовать бегущих от возмездия врагов, но шаманы категорически запретили спуск и отправили воинов наверх. А затем почти сотня владеющих силой предков, собрав большой круг силы, запечатала проход, сплавив камни, составлявшие разрушенный завал и стены туннеля в единую монолитную массу. Глава 36. Лесной лагерь клана Красного Дракона. «Ну как?» – задал вопрос Дрим, угощаясь только что снятым с огня шашлыком. Пара таких же порций ожидала его внимания, компанию им составляли бутыль вина и кусок лепешки. Агры не полезли, а предпочли запечатать проход. Альдран, присев рядом, раздобыл себе примерно такой же набор, как и у Дримма, переложив его с большого подноса посреди шкуры, служащей шведским столом. «Хорошо, значит, с этой стороны опасности нет, завтра отправимся к колодцу, а пока отдыхай». «Угу», — утвердительно промычал только что вернувшийся из разведки эльф. Ответить словами он не мог, шашлык действительно был хорош. Потом некоторое время Фири и эльф работали челюстями, отдавая должное кулинарному искусству одного из членов клана, решившего поработать с принесенным охотниками мясом. Желающих попробовать себя в роли повара было много, как и дичи, добытой многочисленными охотниками, поэтому у клана сегодня был мясной день. Затем Дрим, отряхнув ладони, отправился по делам, а эльф продолжил отдыхать после трехчасовой пробежки и радовать свой желудок разными вкусностями. Лагерь в долине за порталом обустроили быстро, все было сделано еще до того, как Дрим вернулся вместе с остававшимися в замке. За это время был поставлен чистокол, магический купол, друиды вырастили живую стену, хоть и не такую качественную, как получалось у Фири, а охотничьи партии уже вернулись с добычей, так что даже если бы идущие из замка и не знали, где находится лагерь, то легко могли бы найти его по запаху, который издавали десятки килограмм готовящегося множеством способов мяса. Весь оставшийся день был посвящен более подробной разведке как долины, где располагался лагерь, так и пути до гигантского колодца, нужного Дримму. Долина порадовала большим количеством непуганного зверья, логовом гигантского леопарда в западной части и гнездовьем огромных пауков, с лошадь размером, в центре. Зверье пошло на прокорм охочих до мяса игроков, заодно пополнив их багаж неплохими шкурами и травами, которые некоторые из них собирали, пока охотились. Заваливший гигантского леопарда рейв неплохо разжился очками и внес в клановую казну немного наличности, выпавшей как особая награда за сильного моба. В отличие от них рейд, обнаруживший пауков, переоценил свои силы и лег в полном составе, безвозвратно потеряв к тому же одного из бойцов ушастого спецназа, за что им влетело от Дримма. В следующий раз пауков навестили всем кланам, кроме тех, кто разведывал завтрашний путь в пещерах, и поздравили восьмиглазых с днем дезинсектора. Праздник удался, накормленные сталью и магией монстры всем гнездовьем переселились в лучший мир. В очищенном гнезде пауков встретились первые свидетельства того, что долину все же посещали разумные существа, несколько засушенных и полусъеденных трупов, принадлежащих в основном гномам, но имелась и пара людей и даже представитель расы хапеший. Самой ценной вещью среди имущества сожранных пауками несчастных оказался небольшой двойной арбалет с пистолетной рукоятью и сложной системой взвода, позволявшей заряжать его очень быстро и на два выстрела одновременно. Арбалет достался Людмиле, сразу положившей на него глаз. Бонусом к уничтожению гнездовья паукообразных монстров оказалась специальная награда в виде возможности получить пятерых спутников-питов, но в клане нашлось лишь двое желающих заиметь питомца-паука. Остальные зародыши будущих питомцев отправились на хранение до лучших времен, ожидая либо продажи, либо новых еще не вступивших членов клана, которым глянутся такие восьминогие спутники. Разведанный путь до гигантского колодца не удивил ничем необычным. Тролли, белые медведи, случайное и скорее испуганное, чем желающие напасть зверье, а вот пещера, где располагался сам колодец, сулила определенные трудности. Во множестве обитающие там огромные и жутко агрессивные летучие мыши явно не пропустят отряд без боя. До самого вечера Дрим, консультируясь с теми, кто побывал в пещере с колодцем, разрабатывал план, как решить проблему бэтменов, и кое-что придумал. Утром, однако, клану пришлось на скорую руку решать еще одну проблему, которая совершенно неожиданно, сразу после открытия портала, попыталась прорваться в долину. Дримм с компанией совсем забыли, что пещерные тролли хоть и тупые, но все же разумные существа, которые сумели проследить за возвращающимися через портал рейдами и собраться в немалом количестве с той стороны портала. Проблему решили простым и совсем не игровым способом, заставив поморщиться любителей классических игровых баталий. Бочонок огненной смеси и связка гранат вокруг него и двое здоровенных орков, зашвырнувших его на ту сторону. Через 30 секунд Дримм сделал портал проницаемым в обе стороны, выживших почти не было, немногочисленные тролли, находившиеся в соседних пещерах, не сумели оказать сколько-нибудь серьезного сопротивления и были быстро как скот забиты свежими и отдохнувшими игроками. Переход до колодца пропасти был легким и, можно даже сказать, мирным. Два белых медведя и кабан-дистрофик, видимо сильно голодавший в своих скитаниях по пещерам, не были достойными противниками для сотни с лишним игроков с питомцами и заготовками. Троллей, видно, исчерпавших возможности местной популяции, не встретили вообще. Действуем как решили. Дримм проводил окончательный инструктаж, вкратце озвучивая то, что и так все знали. Маги, все светилки и шумелки вверх, затем на вас только щиты и поддержка, боевыми заклятиями не бить, беречь силы. Стрелки, как договорились, идете опустив головы, когда полыхнет, сразу не вскидывайтесь, ждете пока привыкнут глаза, а затем уже лупите по тем, кто атакует, на мечущихся без дела внимания не обращать, не увлекаться, от отряда не отставать, понятно. Внимательно слушавшие его лучники отряда закивали головами. Воины, дрыны держать острием вверх, не махать ими, а держать, кто полезет, сам напорится, только когда дрын сломается или его нельзя будет удержать из-за тел, только тогда работаете своим оружием и от отряда тоже не отходить, ясно. Дримм обращался к многочисленным представителям класса воинов и менее многочисленным ворам и убийцам, а упоминаемыми фейри-дрынами были молодые деревья, превращенные в импровизированные трехметровые пики с обожженными на огне остриями. «Все ясно, командир, что ты с нами как с маленькими», — высказал общее мнение один из орков-воинов. «Раз всем все ясно, вперед!» Дримм первым шагнул в пещеру с крыланами, в этом бою ему предстояло поработать сразу за двоих. Вначале за мага, а затем за стрелка. Отряд в сотню с небольшим бойцов втянулся в пещеру и, соблюдая строй, двинулся к находившемуся посреди нее огромному колодцу. Висящие под потолком огромные летучие мыши сразу не особо обратили внимание на вторгнувшихся в их вотчину чужаков. У летунов были свои дела, да и многие спали, завернувшись в крылья и вцепившись когтями в потолок. Но некоторые одиночки, углядев возможную добычу, начали медленно планировать вниз. Неожиданно тихо мирно идущей компактной группой отряд словно взорвался, начав подобно вулкану извергать из себя взлетающие шарики разных форм и размеров, которые принялись на разной высоте взрываться со страшным для нежных ушей крыланов грохотом или светом, ранившим привыкшие к темноте глаза, а то и тем и другим сразу, мгновенно создав в пещере совершенно непереносимую атмосферу. Многие летуны, так и не успев проснуться, рухнули либо на пол, либо в гигантскую пропасть, другие повторили их судьбу, но перед этим врезались в стену или сталагмит, свисавший с потолка. Были и такие, кто вцепился в потолок или забился в щель в стене и, сжавшись в комок, пережидал этот локальный конец света, но большинство безумно носилось по огромному пространству пещеры и время от времени пополняло ряды первой и второй категории, часто с прилетевшей снизу стрелой в крыле или в туловище. А тем временем отряд, затеявший весь этот геноцид в отдельно взятой пещере, спокойно и без препятствий дошел до края гигантского колодца и партиями по 10 попрыгал вниз. Наверху ровными рядами остались лежать так и не пригодившиеся колья пики. «Вроде все хорошо, удачно получилось», — сказала идущая рядом с Дриммамкуя. «Я 3 мышек со сломанными крыльями прикончил», — похвастался Стас из Самары, догоняя втягивающийся в проход основной отряд. «Нашел чем хвастаться, тут каждый хоть одного вредителя дозавалил». Весь пол был ими усыпан, осадил хвастливого орка Ниэлан, идущий рядом с сестрой. Вон Дрим даже меч не стал доставать, свернул шею под ранку и пошел дальше. Нашел с кем сравнивать. Дрим, монстр, я вообще не понимаю, как с таким здоровьем и удачей он до сих пор на свободе, не очень удачно переформулировав фразу из «Золотого теленка», отшутился Стас. Дрим не слушал треп молодежи, снимающий таким образом напряжение кратковременной схватки, а обдумывал следующие шаги отряда. Первоочередной задачей было найти новую точку возрождения. Слишком сложно и почти невозможно для многих будет догонять отряд по кишащим троллями и белыми медведями пещерам, не говоря уж о том, чтобы миновать раздраконенное обиталище изрядно обиженных на них летунов. В таких обстоятельствах потери были неприемлемы, и понимая это, соклановцы двигались осторожно и в постоянной готовности к схватке, но пока что угрозы не было, здешние туннели были непривычно пусты и подозрительно безопасны. В конце концов отряд вышел к огромной пещере, все пространство которой было заполнено водой с немногочисленными островками, как прыщи, торчащими посреди водной глади. Противоположный конец пещеры был не так уж и далеко. Чуть больше километра, имелась и своеобразная дорога из островков, связанных между собой мелями, слой воды на которых не превышал 1-2 метров, казалось бы, вперед из песней, но Дримма как раз и смущала эта очевидность. Темная ровная гладь воды, покрывающая все открытое пространство, могла скрывать в себе все что угодно, а узкие отмели на его взгляд уж очень напоминали шведские столы, только и ждущие подходящей закуски. Проверять дорогу до ближайшего островка отправили 4 питомцев из самых слабых и не успевших еще набрать толком опыта. Среди них оказались и недавно приобретенные питомцы-пауки, что стало ошибкой, поскольку паучки, не успевшие дождаться какой-либо угрозы, банально утонули. Оставшиеся 2 питомцев, пес и здоровенный черный енот, бодро загребая лапами, почти было достигли островка, но в самом конце были атакованы стремительно вынырнувшими с обеих сторон отмели тенями в виде здоровенных зубастых рыб. Местные обитатели мгновенно разорвали не сумевших оказать достойного сопротивления питомцев. Водная среда не самая удобная поля боя для тех, кто привык сражаться, ощущая под ногами твердую поверхность. Атакующие заклинания и выстрелы из луков прикончили несколько рыбин, немедленно сожранных своими товарками, но и только, угроза по-прежнему сохранялась. Впрочем, теперь противник был известен и понятен, как и способы борьбы с ним. Имеющие в свое время неограниченный доступ к динамиту Дрим и Морнимер тут же переглянулись взглядом старых любителей порыбачить без удочки и сетей, и через несколько минут план безопасного перехода был готов. 2-3 орков напрягли свои здоровенные мышцы, размахнулись и запустили каждый по гранате, металлические шары упали по обеим сторонам отмели и через пару секунд бухнули, выбросив на поверхность фонтаны воды. Прежде чем брызги успели осесть, отряд плотной группой устремился по отмели к островку, а вокруг отмели вовсю всплывала оглушенная рыба. Все животные обитатели, из тех, что не погибли при взрыве, достаточно быстро оправились и сумели таки атаковать хвост отряда, но было поздно, и занявшие позицию на твердой земле маги и стрелки уже прикрывали пятящихся спиной товарищей, успешно отбивавшихся от разрозненных наскоков одиночных рыб. До следующего островка добрались аналогичным образом, даже гранат понадобилось всего 4, поскольку расстояние до него было короче. Но тут возникла неожиданная проблема, их начали атаковать уже знакомые крыланы, видимо также прописанные в этой пещере и привлеченные шумом. Одиночные наскоки летунов отбивали довольно легко, но они тормозили переправляющихся, и последних опять атаковали подоспевшие пираньи переростки, достаточно серьезно покусав нескольких игроков и прикончив одного из питомцев. Некоторое время отряд приходил в себя. Выделенные наблюдатели следили за воздухом, покусанные лечились, а Дримм с Морнимером рассчитывали, сколько гранат нужно будет для следующего перехода. Тот был гораздо длиннее и являлся, наверное, самым длинным из всех. На этот раз понадобилось 14 метателей гранат, по 7 для каждой стороны отмели. Помимо этого, метрах в 50 справа и слева от отмели, на водной глади подземного озера закачались 2 бочонка с зажигательной смесью. Бочонки, укрепленные на небольших плотиках, доставили с помощью толкавших их заклинаниями магов, зубастые рыбы не стали атаковать мертвое дерево. Перед переправой Дримм приказал всем выпить зелья, увеличивающие скорость и ловкость, и не тормозить при переходе. Отмель была слишком длинная, и секундное промедление могло стать фатальным. Как только взорвались гранаты, Дримм и Таурахтар синхронно выстрелили по бочонкам стрелами с уроном огнем. Результат – взрыв и море пламени, на некоторое время занявшие обитателей пещерного озера. Дримм и самые сильные и хорошо защищенные из воинов шли последними. На них и обрушились подтянувшиеся из глубины зубастики, вода вокруг сбивших тесный строй воинов буквально кипела, и казалось, можно было идти по спинам почуявшей добычу и желавшей добраться до нее рыбы. Магическая защита, сталь доспехов, щиты, а также прикрытие стрелков и магов позволили воинам выбраться на твердую землю без потерь, но с каждого из них пришлось, как с собаки репей, отрывать очумевших от близости добычи рыб, вцепившихся в них как дворняга в кость. Также всем воинам, кроме Дримма, пришлось пить антидот. Многие воины ругались, зубы рыб повредили целостность защитного снаряжения, и теперь до починки это лишь доспехи без дополнительных свойств и бонусов к броне. Следующий переход был такой же, как первый, но Дримм все равно шел в арьергарде, чтобы принять атаку опомнившихся рыбин на себя. Неожиданно Фири кольнуло чувство опасности из-за спины. Дримм развернулся и увидел, как из центра очередного островка стремительно вырастает толстенное дерево со множеством ветвей на вершине. Через мгновение он понял, что это не дерево, а шея ужасного существа, разветвляющаяся на множество более тонких и гибких шей, увенчанных отвратительными, состоящими, казалось, из одних пастей головами без глаз. У Дримма сработал инстинкт. Прыжок. И он уже рубит исполинскую шею у самого основания. Чудовище не успело ничего понять, при очередном безумной силой ударе, который со скоростью швейной машинки наносил Фири, основная шея подломилась, и все это фантасмагорическое дерево, так и не успев никому навредить, рухнуло в воду, где его ветвями немедленно занялись голодные рыбки. Дримм тем временем вонзил крохобора прямо в кровоточащий обрубок, намеревавшийся после потери основной части убраться под землю. Не получилось. Жадный меч успел раньше высосать из него всю жизнь, а Дримм неожиданно получил уровень и неплохую спецнаграду, немедленно отправившуюся в сумку. Последний отрезок преодолели легко, рыбы даже не успели опомниться и потрепать задних, 2 гранаты, и отряд, сумевший без потерь пройти столь гостеприимное и безопасное озеро, пулей вылетел в ведущий прочь туннель.